Кукушка насупонился. «Если я скажу вам, кто это такой, вы прямо тут сразу и хлопнетесь». «Ура! Ура, кукуша Октаве!» «Дети, а вот кто эта девушка с бабочкой в волосах?» Штучка церемонно выступила вперед. «Путники! Это просто моя сестра Нелла! Ура! Ура, Нелли Аха! Какие все-таки удивительные имена в нашей истинно русской поэзии!» Наконец, перебравшись через каменистый мыс, экскурсия спустилась в Сердоликовую бухту, на небольшой пляж, в самом широком месте, не превышающий 20 метров. Дети сразу бросились искать куриных богов. Женщины в небольшой тени разложили полотенца и продукты в плетеных корзинах. Мужики пошли нырять с камней. Выныривая, вспоминали о Чехословакии и сходились на том, что в ход пущен шантаж Сусловского ведомства и что военных мер все-таки не будет. Юстинаускас отмалчивался как представитель нейтрального государства. Роберт, сидя на камне метрах в 30 от берега, смотрел на неуклюже подплывающего Ваксона. Тот доплыл и с явным облегчением взялся за бугристый камень. «Давно собирался тебя спросить, Вакс, отчего ты не дружишь со стихией?» «Да я, знаешь ли, Роб, дважды в детстве тонул. Один раз просто утонул, да какой-то солдат вытащил за волосы. Знаешь, без отцовщина. Некому было в детстве научить плавать. А тебя кто в детстве плавать учил, Роб?» «Сначала мама немного, ну а потом отчим». «Значит, отец до ареста не успел?» Роберт от неожиданности этого вопроса поехал по скользкому боку камня вниз и оказался в воде. «С чего ты взял, Вакс, что он был арестован?» «Я думаю, что после расстрела Роберта Эйхе твой отец не мог избежать ареста и, ну, дальнейшего». Роберт с невероятным страданием посмотрел на Ваксона и поплыл к берегу. Ваксон последовал за ним. На мелководье они легли животами на гальку. «Слушай, Вакс, когда ты сказал это кодло, ты кого-нибудь точно имел в виду?» «Всех, Роб». «Сталинистов, что ли?» «Не только. И ленинистов тоже. И троцкистов. И бухаринцев. Коммунисты — это такая же преступная партия, как нацисты. С той только разницей, что геноцид устроили в своей стране». «Это в прошлом все-таки. Разве не так? Кто может поручиться, что не в будущем?» Роберт перевернулся на спину и сел в воде. «Послушай, старик, я хочу тебе открыть один секрет. Недавно я был на одном писательском собрании. Тебя я там не видел. Шли какие-то дебаты, в основном дурацкие, но иногда по делу. Потом объявили собрание закрытым и попросили остаться членов партии. И мы все беспартийные поволоклись вон из зала, а коммунисты, разумеется, остались. О чем они говорили без нас, я не знаю. Понимаешь? Да не все ли равно, какую ахинею они там несли?» — пожал плечами Ваксон. «Ты пока что меня не понял», — сказал Роберт. «Надо четко понять, что партия — это единственная сила в нашем обществе. Надо проходить за закрытые двери и участвовать в партийных дебатах. Только так я смогу донести до власти то, что нужно творческим людям. Дать знать, как поэты понимают честную политику. И вот поэтому, дорогой мой Вакса, я решил вступить в партию». «Да ты рехнулся, Роб!» — воскликнул Ваксон. Роберт усмехнулся. «То же самое крикнула мне Анка. Она даже пригрозила мне разводом, если я не откажусь от этого плана. Она не понимает, что кто-то в верхах активно проталкивает меня в писательской иерархии.